как бы слилось здесь воедино. Сильную сторону таланта Булгакова составляла редкая изобразительность, та конкретность восприятия жизни, которую называли когда-то тайновидением плоти, способность даже явление метафизическое воссоздать в прозрачной четкости очертаний, без всякой расплывчатости и аллегоризма, словом, так, как если бы это происходило у нас на глазах и едва ли не с нами самими. Булгаков обладал силой художественного внушения и мог сообщить читателю чувство, будто он сам, вслед за Берлиозом, тщетно цепляясь за злосчастный турникет, неудержимо съезжает на рельсы навстречу своей гибели, или так изобразить кота со стопкой водки в одной лапе и маринованным грибом на вилке в другой, что мы готовы побиться об заклад, будто сами видели этот чудесный феномен природы и даже успели заметить, как недовольно топорщит он усы, смущенные, что его застали в столь непринужденной позе. Особой заботой автора была точность в колорите времени и места. Я говорю прежде всего о булгаковской Москве. В этом романе Москва для Булгакова не просто город каких тысячи, но любимый, знакомый, схоженный вдоль и поперек, и ставший ему родным домом. После города детства Киева, воспетого в Белой гвардии, Булгаков принес поэтическую дань Москве. Он так привычно точен в городской топографии, что и сейчас нет, кажется, труда разыскать ту самую скамейку в сквере у самого выхода на Бронную, на которой двое литераторов свели знакомство с таинственным консультантом, а потом, вслед за Иваном, проделать весь путь погони по пятам зловещей шайки от Патриаршего переулка на Спиридоновку, потом к Никитским воротам, затем на Арбатскую площадь, к улице Кропоткина, потом переулком на Остоженку. Москва — город, который привязывает к жизни мастера. Здесь, в одном из арбатских переулков, особняк с фонарем, где живет Маргарита. А где-то неподалеку подвальчик в доме у застройщика, где он писал свой роман о Понтии Пилате. Сколько улиц, площадей и закоулков Москвы, самых знакомых, самых памятных, самых зовущих, успевает незаметно обойти Булгаков вместе с читателем своей книги. Александровский сад, Тверская, Арбат, Садовая, набережная Москвы-реки и, конечно, Патриаршие пруды. С каких только избранных точек не приглашает он взглянуть на город. С каменной террасы одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, где Воланд на закате солнца поджидает перед отлетом свою свиту, легко угадать в этом описании Пашков дом. И с Воробьевых гор, откуда так хорошо виден раскинувшийся за рекою город, сломанным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни девичьего монастыря. Не диво, впрочем, что автор так хорошо знает Москву. Но отчего он так неоспоримо верно описывает древний Иерусалим, в котором никогда не был, с его висячими мостами, колоннадой Иродова дворца, мрачной Антониевой башней, площадями, храмами, шумными грязными базарами и узкими ломаными переулками Нижнего города. Конечно, он читал труды историков и археологов, знаком с географией и топографией древней Иудеи, но главное все-таки реализм, воображение мастера, о котором мы уже говорили. Во всяком случае, кажется, что густой запах розового масла, брецание лад, крики разносчиков воды в сожженном палящим солнцем Иерусалиме писаны с натурой и не менее реальны, чем троллейбус, торксин, представление в варьете, дом писателей Массолит и другие приметы Москвы 30-х годов, за достоверность которых нам легче поручиться. Во всем, как будто не сходны любимый город мастера, Москва, и ненавидимый Понтием Пилатом, варварский Иерусалим. Но есть одна подробность в городском пейзаже Булгакова, которая художественно объединяет эпизоды, столь далеко разведенные в пространстве и времени. Все главные сцены действия, разговоры, картины сопровождают в романе два немых свидетеля, присутствие которых автор аккуратно отмечает. Лунный И солнечный свет, заливающий страницы книги, это не просто эффектное освещение,